Глава 34. Алиса. Не уверена, что он дома. Не уверена, что он вообще захочет меня видеть. Кроме уверенности в том, что это нужно мне, в моем кармане ничего нет. Это слишком самонадеянно, но я никогда не отличалась скромностью. Пульс скачет от предвкушения. Я соскучилась по нему. И это вовсе не те ощущения, когда скучаешь, скажем, по любимому вкусу пломбирного мороженого. Я скучаю по-настоящему. Так, когда выворачивает изнутри, когда тело просит прикосновений. Я всегда боялась чужих рук на своей коже. Брезговала, испытывая жутчайшее отвращение. И только его руки оказались волшебными. Теплые, лечебные. Огромные лапы моего медведя смогли показать, как приятно обниматься и иметь возможность быть слабой, маленькой, когда за твоей спиной находится крепкая мужская грудь. Я еду неторопливо, соблюдая все дорожные знаки. И если это не чертово влияние Юдина, то пусть только попробует сказать, что я не пытаюсь. Я стараюсь прилаживаться. Как сказал бы Андрей, я уже начинаю это делать. У меня есть время, чтобы подумать. Во время движений я всегда любила думать. Попутный ветер, встречные авто и меняющиеся пейзажи способствуют активному мыслительному процессу. Сейчас я думаю о том, как сделать так, чтобы Андрей не воспринял мою капитуляцию как безысходность. Это не так. Он никогда не был запасным ключом в моей жизни. Скорее, наоборот. В основной связке только он подходил к моим неприступным дверям. Во дворе его многоэтажного дома по наитию высматриваю здоровенный юдинский танк, но не нахожу. Вскользь меня это расстраивает, но я вовремя вспоминаю, что в этих домах есть подземный паркинг. В кабине лифта разглядываю себя в зеркале. Мои острые скулы мне нравятся. Не нравится только бледный цвет лица и отекшие веки. Я не выгляжу девушкой, которая пришла соблазнять. Я выгляжу как девушка, которую хочется откормить и посочувствовать. У двери квартиры Андрея торможу. Мне необходимы пару минут, чтобы собраться с духом. Это крайне тяжело, ведь мне никогда не приходилось просить. Возможно, даже умолять, чтобы меня приняли как блудную дочь. Там, куда я раньше приходила, чувствовала себя звездой или солнцем, которого ждали. В эту минуту я чувствую себя тлеющим угольком. Стоит подуть — разгорюсь, а если не трогать — потухну. Набрав побольше воздуха, заношу руку, собираясь постучать. Достаточно сомневаться. Я слишком долго сопротивлялась себе и своим чувствам. Не зная, что на меня находит и чем руководствуюсь, но на полпути я резко торможу, так и не донеся руку до двери. Лезу в карман. Сомневаюсь, что имею право, но зажатые в ладони ключи, врученные когда-то Андреем, все еще вселяют надежду, что у меня есть полномочия ими воспользоваться. Проворачиваю верхний замок. Перехожу ко второму. В груди бушует волнение. Я как вор-новичок во время своей первой вылазки. Но дикая потребность в Юдине не дает свернуть с намеченного маршрута. Неуверенно вхожу. Прислушиваюсь к звукам. В квартире тихо. Дневной свет слабо освещает прихожую. Но мне нравится. Нравится ощущение томления в грудной клетке. «Сюрприз!» Вздрагиваю, чувствуя, как сердце срывается к пяткам. Охрененный сюрприз, завернутый в футболку Андрея, с голыми ногами выскакивает из-за угла и расплывается в порочной улыбке, которая молниеносно гаснет, когда замечает меня. Этот сюрприз явно предназначен не мне. «Ой!» «А вы кто?» Девушка настороженно пятится назад, не сводя с меня пристального взгляда. Это нормально, что я ее рассматриваю и считаю привлекательной? То есть такая реакция достаточно объясняется с точки зрения аффекта? Или это неправильно? Я не моргаю и не дышу. Об этом мне сообщает недостаток воздуха, который я начинаю активно ловить ноздрями. А где Андрей? Мои губы выдают вперед моего мозга. «Андрюша? На работе?» – отвечает девушка, ошарашенная не меньше меня. Но если я выгляжу пришибленной, то она держится молодцом. «Андрюша, а вы кто? Откуда у вас ключи от квартиры?» – не теряется брюнетка с аккуратным каре. Я бы тоже хотела задать ей аналогичные вопросы, но ответ на них очевиден гораздо ярче, чем ответ на вопрос о том, кто здесь я. Но мне крайне необходимо услышать, потому что в душе теплится надежда, что она может быть родственницей Андрея или коллегой с работы, у которой сгорел дом, и Юдин единственный, кто вызвался ей помочь, потому что не смог поступить иначе. Я реально наивная дура, что верю в этот бред. И будь я проклята, но заклинаю, чтобы это было так. А ты? Вы? В горле пересыхает, и я натужно сглатываю. Я? Возмущенно повышает голос. Девушка Андрея? А вот вы кто и что делаете у нас дома? Мне непонятно. Будьте добры объясниться. Складывает руки на груди и выжидательно вгрызается в меня своими сверлящими глазами. Девушка Андрея. У нас дома. Это сон или ад? Если так выглядит наказание, то это самое изощренное из всех возможных. Никто. Я никто. С грохотом бросаю ключи на комод и выметаюсь из квартиры. У меня нет терпения и сил ждать лифт, поэтому сбегаю по лестнице вниз. Я бегу, как оглашенная, перепрыгивая ступени. Держусь за перила, спотыкаясь, но упорно сражаюсь с волной отчаяния, которая поднимается откуда-то из глубин моего сознания. Я сильная. Сильная. Ничего страшного не произошло. Просто оказалось поздно. Но я ни черта не сильная, потому что на первом этаже срываюсь и, усевшись задницей на бетонные ступени, не сдержанно реву. Утыкаюсь лицом в колени и реву. Горько, надсадно и яростно, с ожесточением врезаясь ногтями в ладони, чтобы притупить душевную боль физической. «Пошел ты, Юдин! Пошел ты! Грош цена твоим словам! Подавись своими ключами от сердца, которыми ты разбрасываешься во все стороны!» Утираюсь рукавом толстовки. Не наступил для меня рассвет. Застряло мое солнце между закатом и восходом. То, что утром казалось искрой надежды, обернулось стихийным пожаром.